Да, негромко бормотала сломанная старуха, Далила была агентом, но мы ее использовали. Убив ту девчонку, мы рассчитывали, что вы начнете новую войну и разнесете империю, а мы присоединимся к вам, дав проход и снабжение. Почему вы так поступили? Устала ждать, когда же Эльза начнет действовать? Ясно. В каком виде вы отдали этот фальшивый приказ Далиле? Со вздохом капитан Киба продолжил допрос. Вот, короче, как я предполагала, так и получилось. Эти идиоты меня зачистить хотели после того, как я цель на ноль помножу. Сахара пару раз отхлебнула из бутылки с пивом и вальяжно развалилась на покрывале. Целых 5 бойцов прислали. Наивные. Я же девушка слабая и пугливая. Я вокруг Лёшки сигналок и растяжек понаставила везде, где только можно. Они, когда поняли, что не на ту напали, так забавно пытались убежать. Так ты, получается, и на мафию работала? Курибаиша добила свою бутылку и потянулась за новой. Ну да, а что такого? Платят они неплохо, цели обычно несложные. Есть, конечно, вероятность, что не заплатят и зачистить попытаются, но тут главное, клювом не щелкать. Что такое мафия? Тука и Лилей вопросительно смотрели на девушек из чужого мира. Это организованная преступность. Мари выступила в роли Википедии. Правильнее сказать, большие, мощные организации, часто прибегающие к противозаконным действиям. Бандиты, в целом, да, особенно наши. Снайперша с хрустом потянулась. Так вот, я, естественно, не могла оставить такое неуважение без ответа. Короче, вот представьте себе, просыпается мой нечистоплотный заказчик утром, и вдруг чувствует, что что-то не так, начинает копаться в своей кровати и вдруг обнаруживает голову своего боевика, главного из тех 5, с записочкой, где красивым женским почерком написано, что сумма удваивается. Что, заплатил? Курибаиша смотрела на наемницу с нескрываемым восхищением. Само собой, куда бы он делся, только его все равно вскоре взорвали, уж больно борзый был товарищ. Ух, дошла, наконец, на берегу прудика появилось новое действующее лицо. Я, в закрытом купальнике и с огромной корзиной в руках. Ты где пропадала, чудо-остроухая? Сахара даже приподнялась немного. Как где? Ты же сама сказала о закуске позаботиться. Вот я и заботилась. Бутербродов наделала, эту вашу картошку запекла. В солдатском магазине чипсами и рыбой сушеной затариться не догадалась? Нет, лицо эльфийки выразило вселенскую скорбь. Да, все время забываю, что ты дитя средневековья. Ладно, научу потом. Доставай свой хендмейд. Девчонки резко оживились. Пиво с закуской пошло быстрее и веселее. Языки развязались и тут же в ход пошли обычные женские темы. Про то, что нечего одеть и при этом в шкафу нет свободного места, что все мужики козлы. Но, вот вчера я видела такого мача. Кладовщики новый прицел зажали и патроны считать заставляют, и все в этом духе. Госпожа апостол, ну может еще что-то вспомните, ну хоть что-то, простите, Сакурака, но я уже рассказала все, что знала. И не раз, на тонкой полоске берега возле маленького прудика уже становилось заметно тесновато. Последними на пикник прибыла лично апостол Имроя в сопровождении девушки из научной группы. Притом, в отличие от Рари, одетой в откровенный черный купальник, Сакурака была экипирована в некое подобие спецовки с накинутым поверх белым халатом. Эй, наука, дай ей хоть отдохнуть немного. Вы бедную Лолиту уже вдоль и поперек заездили. Сахара бросила Рари ледяной 2-литровый баллон с пивом. Да и сама бы расслабилась, что ли. Ты пиво холодное будешь? Пиво холодное. Сакурака запнулась. Пиво буду. Так, что-то я ничего не поняла. Курибаиша потерла виски. Так что вы там такое накопали-то? Сакурака имела в виду, что они смогли провести детальное генетическое исследование останков с подземной базы. Мари снова сработала Википедией. И даже сделали сравнительный анализ. Именно. Ученая аж подпрыгнула. Это просто невероятно. Это открытие века. Нет, тысячелетия. Мы нашли ответы на большинство вопросов антропологии. Теперь все ясно и понятно. Если простым языком и без эмоций, Сахара скептически смотрела на чуть ли не бьющуюся в экстазе Сакурака. Древние, наши предки, наша генетика очень схожа, почти идентична. Не у всех наших народов, конечно, но тем не менее. Значит, жид все-таки был прав. Рари задумчиво тянула пиво из своего баллона. Погоди, что значит не у всех народов? Мари углядела суть. Наиболее схожи с генотипом древних жителей Севера Европы, северные же славяне, часть народности Индии, Афганистана и мы, японцы. Чуть хуже юг Европы, арабы, тюрки, китайцы и аборигены Америки. Совсем слабо, выходцы из Африки и аборигены Австралии. Занятно. Снайперша криво улыбнулась. Но не это главное. Их письменность. Просто чудо. Ее следы прослеживаются почти во всех языках Земли. Да и угадаю. Кроме африканских и австралийских. Ну да, а техника? Она принципиально иная. Функции схожи, но вот исполнение мы предполагаем, что древние использовали магию, как мы, электричество. Их машины были способны на такое, я даже описать не могу. Все это их не спасло, мрачно резюмировала Курибайши. Не спасло, согласились присутствующие. Затрещавшие кусты отвлекли отдыхающих от мыслей о наших возможных предках и заставили обратить внимание на вылезшую из кустов Савиар в пыльной форме и с печатью такой усталости на лице, что даже не шибко любящий ее Сахари стало жалко девушку. «Эй, рыжая, пиво будешь?» Сава слегка скривилась, но потом кивнула, принимая охлажденную магией бутылку. «Кто тебя так заездил-то, несчастная ты наша?» Следаки контрразведки. Сава оторвалась от бутылки и сцапала бутер по-эльфийски. «Меня неплохо заклинание определения правды выходит, так что, решила пополнить счет. Это по-нашему», — улыбнулась Сахара. «Как результаты?» «Неоднозначно. Я их хотела с жидом обсудить, но он куда-то пропал. Ты не в курсе?» «В курсе чего?» «Его врачи в принудительный отпуск отправили по состоянию здоровья. Теперь понятно, почему вы тут прохлаждаетесь, пока я пашу». Сава кинула остальных презрительным взглядом, от которого Рари и Сахара тут же набычились. «Куда его отправили?» «За врата», — ответил Рари. «В местечко под названием Куба». «На Кубу?» Объединенный вопрос землянок удивил апостола. «Ну да, он сам мне сказал, когда прощались. А что такого?» «Ну, во-первых, на этом острове отличная медицина и хороший климат. Там еще русских сильно любят, так что наш старый еврей там оттянется как следует. Во-вторых, лалька, колись, как прощались?» «Ну, некоторым так не светит», — Рари показала язык Савиары и ехидно усмехнулась. «Но он так хорош». Голос апостола стал интимно томным. «Да как ты?» Савиар задохнулась от возмущения и ревности. Вскочив, девушка злобно уставилась на соперницу. «Как ты смеешь?» «Смею. Я его перехватила, так что свалив туман и не отсвечивай, плоскодонка рыжая. Давай, до свидания». Властный взмах изящной руки как бы посылал Савиар куда подальше. «Ты!» Злоба просто перехватила горло рыжей волшебницы, в запале даже забывшей, что лается она с апостолом одного из богов ее мира. «Увы, рыжая, но тебе тут реально ничего не светит. Советую сдаться», — поддержала апостола Сахара. Красная Савиар, не замечая злых слез, текущих из глаз, прошипела. «Да пошли вы все, я не сдамся». Резко развернувшись, снова скрылась в кустах. «Ну-ну», — иронично поглядела ей вслед Сахара. «Так, девочки, Куба, вы когда-нибудь бывали на Кубе?» Глава 32. Революция и диверсант. Грибанная скука. Грибанный отпуск. Грибанное солнце. Грибанный пляж. Грибанные сигары. «Отставить, сигары отличные». Жид встал с пола, где качал пресс, и поплелся в ванную. Вот уже две недели несчастный наемник, буквально выпнутый генералом Хазамой по рекомендации врача в принудительный отпуск, проводил на острове Свободы. Кубу он выбрал потому, что тут очень хорошо относились к русским, и была самая дешевая и эффективная медицина. Первоначальное обследование выявило неприятные изменения в организме, особенно в легких. Они были практически засраны смолой, и вполне было понятно, что курить надо бросать. Но бросать Жид не собирался, табак был его успокоительным, без которого в небоевой обстановке наемник становился злым, сильно раздражительным и зачастую совершал поступки, причины к которым не мог впоследствии найти. Но почистить легкие ему согласились, за энную сумму в баксах. А в остальном, не считая легких, пары дырявых зубов и проблем с головой, организм наемника был на удивление в неплохом состоянии. Но печень, почки и прочие кишки Жид все же решил почистить по новомодным технологиям от токсинов и шлаков, благо цены были откровенно божеские. И, выполняя рекомендации врача, ходил на пляж за дозой морского воздуха и жаркого кубинского солнца. Плюс экскурсии по местам боевой славы комрадов Фиделя, Боливара, Гевара и прочих, менее известных, но также почитаемых кубинцами. Поглазел и на недавно открытый памятник великому кубинскому революционеру, где бородатый Фидель, с неизменной сигарой в зубах, отечески смотрел на столицу с холма, сидя на огромном валуне. «Так, что у нас сегодня по плану?» — пробормотал Жид, заглядывая в блокнот с расписанием дел. «Завтрак, медицина до 11, потом пляж до 13 часов минут, обед, поход в Кубинский музей революции, ужин, пляж, отбой. Ну что же, начнем, пожалуй. Походы на пляж Жит откровенно не любил и ничего хорошего в них не видел. Лежать на палящем солнце, ничего не делая, или плавать в море, причем не для заработка, а совсем даже наоборот, платя за это, такого жадная душа наемника не понимала, но терпела. А еще Жиду не нравилось количество народа, набивавшееся на пляж. В такой огромной толпе почти голых людей наемник чувствовал себя неуверенно и крайне напряженно, постоянно ожидая какой-либо подлянки типа удара в спину. И поэтому постоянно щупал рукоять люгера в пляжной сумке, жалея, что нельзя в нее заодно взрывчатки из кар запихать. Да и отсутствие шахид-жилетки тоже смущало, но с ней случились непредвиденные проблемы. Еще на базе Жид заметил, что при тесте датчика вылетала ошибка, так что жилетка, реагируя на остановку пульса носителя путем снятия датчика, взрываться отказывалась категорически. Так что не отдых получался, а праздник паранойи. А еще неудобства доставляли женщины. Причем не местные лакубанита, а отдыхающие иностранки из Евросоюза и США, как будто срывающиеся с цепи и ищущие приключения. Чем им приглядывался сухопарый парень с хмурым лицом и кучей шрамов, для Жида оставалось загадкой. Сначала он был довольно вежлив и тактично отшивал попытки знакомства на стадии «А как тебя зовут?», потом просто отмалчивался, пряча лицо за книгой или планшетом. Потом уже шипел матюки сквозь зубы. Но когда одна тупая толстая корова по имени Джейн из Калифорнии, как она представилась, не обращая внимания на прямо высказанное неприятие, тупо плюхнулась рядом и попыталась взять наемника за руку, тут же сорвался. Грубо оттолкнув девушку совсем не модельной внешности от себя, он снял с ноги пляжной шлепаницы с силой и опустил его на спину поднимающейся дуры. И даже ухмыльнулся, глядя, как загуляли по ее телу жировые волны. Но когда эта сволочь, со словами «Хей, а мне понравилось», развернулась к нему, все тот же шлепок вырвался из рук и метко влепился в щекастую морду американки. Этот намек был понят не только ей, но и остальными свидетелями конфликта, так что в тот день же да больше никто не беспокоил. Но на следующий день все повторилось, и на следующий. Наемник еще с облегчением думал: «Как же хорошо, что наших почти нету, даже не понимаю почему, а те, что есть, тихие. А то на набухавшихся тагиловцев или рязанцев никаких тапков не хватит. А уж если они с бабами своими или чинусами будут, туши свет». Запах гари рвал ноздри и рашпилем проходил по горлу, битым стеклом царапал легкие и просто-таки резал глаза. Подняв глаза к небу, он увидел десятки дымных столбов, мешающихся с тяжелыми свинцовыми тучами, ползущими по низкому, как крышка гроба, небу. И серым снегом сыпался с неба легкий пепел, пушистым одеялом покрывая землю. Оглядевшись вокруг, он понял, где он находится. Родной Петровергиевский переулок, дом 3. Вон дверь второго подъезда, откуда он, наверное, миллион раз выходил и входил. Профилактичка напротив. И ни одной машины, что для центра удивительно. Тяжело вздохнув, он бросил сожалеющий взгляд на выгоревший изнутри дом, где прошли его детство и юность, и медленно побрел вперед, по неизвестно отчего сгоревшей столице нашей родины. Он медленно брел по моросейке, с непониманием рассматривая закопченные развалины домов и магазинов, долго крутился на перекрестке с Лубянским проездом, но все же решил идти к Кремлю. На новой площади Китай города с горечью прикоснулся к разбитому кресту памятника героям Плевны, разбитому как бы не снарядом, с трудом перебирался через завалы на Ильинке, прошел через остатки гостиного двора, чьи верхние этажи перекрыли улицу высоченным завалом, и ахнул, глядя на воронку на месте мавзолея. Опаленная брусчатка кое-где просвечивала черными проплешинами сквозь плотный покров из пыли и пепла. Каждый шаг давался с трудом, ноги вязли в этом жутком ковре словно в болоте. Но Жид шел вперед, будто не замечая этого. Его словно что-то влекло именно сюда. Родное, с детства знакомое место. Красная площадь. Даже некое адское пламя не смогло разрушить мрачную торжественность этого места. Стены еще держатся. Башни Кремля все так же гордо возвышаются над ними, хоть и изрядно побитые. Собор словно оплавился, оплыл, но не сдался. В вечном сумраке под темными небесами самый главный символ древней столицы так и остался непокоренным. Ничего не хотелось, вообще ничего. Ни идти куда-то, ни стоять, ни существовать. Время будто остановилось. Жид уже довольно долго и бессмысленно смотрел на панораму чудовищной драмы, как вдруг в картину общей серости вплелось нечто чужеродное, какой-то яркий, совершенно диссонирующий со всем окружающим элемент. Не без труда собравшись с мыслями, наемник все-таки смог чуть повернуть голову и сфокусировать на нем взгляд, и с удивлением увидел рядом с собой высокую красивую молодую девушку. Длинные черные волосы переливающимися струями спадали ниже плеч, идеальное со всех точек зрения тело было затянуто в короткое светлое платье, и лишь большие, необычно выразительные фиолетовые глаза безвозвратно портили приятный образ. Льда в ее взгляде было, наверное, больше, чем на Северном полюсе. «Вот, значит, какой ты, занятно!» Приятный голос незнакомки, казалось, пронизывал насквозь, выстужал душу и сковывал мысли. «Сколько силы, сколько воли, и как мало смысла! Кто? Ты?» Голосовые связки отказывались подчиняться, но жит их все-таки заставил. «Тебе это знать совсем не обязательно. Пока, скажем так, я человек, которого ты заинтересовал. Чем же? Ты два раза ходил за грань, и оба раза возвращался. А ведь обычный человек и одного похода не смог бы перенести». Девушка приблизилась и провела пальцем по лбу наемника. Прикосновение отозвалось резкой болью и ощущением сильного холода. «Да, ты, разумеется, силен, но выжил не поэтому. Странно, вообще, живучий. Нет, не в этом дело. Твоя душа сильно изломана. Твое собственное «я» разбито на осколки. Ты уже давно мертв внутри. Я чувствую в тебе много боли и сомнений. Ни разу не удивило. Вот ты меня удивляешь. Ведь тебя ничто в жизни не держит. Рядом с тобой никого нет и ты никого к себе не подпускаешь. Так почему же ты еще не сдался? За что ты сражаешься? Ради чего ты готов отдать свою жизнь?» Незнакомка подошла почти вплотную, и без того яркие глаза вспыхнули инфернальным огнем. «В твоем существовании есть смысл, и был ли он когда-нибудь? Как часто ты сам себе задаешь такие вопросы?» «Сражаюсь за деньги», ледяная хватка заметно ослабела, «и мне плевать на смысл и высокие цели. В самом деле, ты только ради этого рискуешь жизнью, или для тебя важен сам риск? Господи, ну почему мне даже во сне женщины мозги выносит, как будто наяву такого счастья мало? Может быть потому, что это не совсем сон? Правильнее сказать, мы сейчас в изнанке твоего сознания. Крайне малоприятное место, вынуждена заметить, и очень символичное. Ты выгорел изнутри, ты – пустая оболочка, без целей, без принципов, без перспектив. Что? Тебе ни за что бороться, некого защищать, ни о ком заботиться. Для тебя нет смысла отдавать все ради победы, и в итоге ты проиграешь. Слушай, красавица, ау, спасибо. На бесстрастном лице незнакомки появилась сдержанная улыбка. Я в том смысле, что раз уж ты такая умная, сильная и целеустремленная, что же ты ко мне в реальном мире не подойдешь и не победишь, как тут грозишься? Пока еще не время. Окружающий мир потускнел и начал расплываться. Девушка быстро удалялась, но последнюю фразу жит все-таки расслышал. «Но мы обязательно скоро встретимся». Жит вскочил с кровати с сильно бьющимся сердцем. «Опять эта грибанная хрень. Значит, причина нифига не в голове или переутомлении, а в чем-то мистическом, связанном с вратами». Бросив короткий взгляд на часы, показывающие 4 утра, жит взял со столика телефонную книгу и быстро нашел номер аэропорта. «Девушка, здравствуйте. Будьте добры, подскажите, ближайший рейс в Японию когда будет? В 10, а если с пересадками, даже позже? Тогда будьте добры, забронируйте билет на 10-часовой рейс на имя Алекса Майерса. Давайте бизнес-класс». «Хорошо, спасибо, до свидания». «Ну вот и все, билет забронирован, надо валить назад, к своим, на Эстеру, и надо будет проконсультироваться со знающими людьми и не совсем людьми по поводу этих снов, и поискать проблему, даже если ради этого придется присоединиться хоть к тому же Итами и мотыляться по всему континенту». Зарзал откинулся на спинку трона и, потирая заломившие от вникания в кучу документов виски, тяжело вздохнул и вопросительно посмотрел на вошедшего командира претарианцев Хайме. «Ваше Величество», тот поклонился, прижав руку к груди. «Слушаю тебя, мой друг. Мы провели аресты среди сенаторов так называемой фракции голубей. 5 оказали сопротивление и были ранены при аресте. Барон Фортескиу смертельно. Печально, очень печально. Но я и не надеялся, что Фурдик покорно сдастся. В свое время он был лихим рубакой, гордым и честным воином, что, приняв одну сторону, никогда не отступал. Еще чем порадуешь? Ничем, ваше величество». Сенатор Кассель в бегах, Барон Стрет заперся в поместье и отказывается сдаться, утверждая, что переживет любую осаду. Ну, дадим барону то, что он хочет, а пока Селю что? Мы узнали от его жены, что он укрылся у Таели. Я послал 3 когорты в поместье, к утру жду доклада о результатах. Отлично, будем надеяться, что утром ты доложишь об успешном задержании. Ну что же, иди, а я вернусь к работе, сказал Зарзал, снова принимаясь читать документ. И когда Хайме закрывал дверь кабинета, ему послышалось, как его друг и повелитель пробормотал: «Если бы я знал, как тяжело быть императором, никогда бы не согласился. Попробуйте это вино, маркиз», — сказал Касселю виконт Лев Таели. «Оно из наших земель на юге, 5 лет выдержки, не самое крепкое, но замечательно освежает». Сидящий напротив хозяина поместья опальный сенатор пригубил предложенное вино и выразил полнейшее согласие с утверждением виконта. «Вы правы, освежает замечательно. Маркиз, насчет вашей просьбы, я не уверен, что смогу в полном объеме обеспечить вашу безопасность». «Ну что вы, лучшая безопасность, это когда противник не знает, где ты находишься. И я вас уверяю, я никому, кроме жены, не говорил, куда я отправился». «Вот как, это радует. Но ответьте, маркиз, почему Зарзал начал гонение на возглавляемую вами фракцию голубей? Официально, он считает нас предателями, сотрудничающими с японцами. На деле, он откуда-то узнал о наших схемах, по которым мы, скажем так, по которым мы более правильно использовали средства нашей казны, то есть считает казнокрадами, именно». «Нет, я не спорю, Зарзал более хороший правитель, нежели его отец, но он слишком жестко начал бороться с преступлениями в империи». «Да, я слышал о бойне в трущобах столицы, легионы ведь убили вроде как каждого 10-го, не совсем, убивали лишь тех, кто пытался сопротивляться или бежать, сдавшихся ждал суд и петля, ну или рудники». Более того, Зарзал решил снести трущобы и построить на их месте вполне обычные жилые кварталы. «Где он изыщет деньги на этот проект?» «Он их уже нашел», — маркиз невесело усмехнулся. «Он конфисковал все имущество голубей и выставил на торги, так что деньги у него уже есть, да и налогами обложил оставшихся». «Виконт, где это видано, чтобы дворяне платили 20% с дохода?» «Да мы вообще не должны ничего платить. Мы дворяне, опора империи». О чем еще хотел сказать маркиз Кассель, неизвестно, так как его прервал появившийся в зале слуга, с порога заголосивший: «Ваше сиятельство, беда, фиолетовые пруть, претарианцы, где и сколько?» «Много, вашество, 3 сотни, только-только в ворота зашли». «Проклятие, как они вас нашли?» — спросил у Касселя Лев. «Жена, она у них, плохо, все очень плохо, но не бойтесь, маркиз, я смогу вас вывести. Под особняком проходит, катакомбы, клоака, что ли?» «Ну да, но довольно сухая, сам видел, когда Шерри оттуда вытаскивал. Так вот, если пойти на север, то сможете выйти в холмах, недалеко от реки. Ну а там уж 4 часа на север, и вы в столице. А претарианцев мы задержим надолго, пусть хоть весь дом перероют, он большой, а мы им в этом поможем. Да, дорогая», — Лев обратился к жене, та молча кивнула. «И еще Шерри проводит вас по клоаке до выхода». Девочка поднялась с места и мило улыбнулась сенатору. «Провожу вас, милорд», — ангельским голоском пропела она. «Отец, я подожду на мельнице, пока фиолетовые не уйдут». «Хорошо, маркиз, следуйте за мной». 2 дюжих претарианца сняли тяжелую резную панель со стены и отошли назад. «Что это?» — спросил центурион у Льва Таели, указывая на плотно уложенные бруски светло-коричневого цвета. Только и смог промычать в ответ виконт. «Мыло это, японское, точно говорю», — прогудел один из претарианцев. «Так, искали мы беглого бывшего сенатора, а нашли контрабанду. Замечательно, просто слов нет. Так ответьте мне, виконт, за сколько родину продали?» «Господа, это какая-то ошибка», — заикаясь, воскликнул Лев. «Я понятия не имею, откуда это взялось. Да-да-да, все так говорят. Я не знаю, меня подставили, оно само так получилось. А контрабанда, вот она жестокой реальностью тычет нам в лицо. Сознавайтесь, виконт, признайте вину, и вам зачтется. А если еще и Касселя выдадите, то мы вам грешок с контрабандой простим, конфискуем ее. Не без этого, но и репрессий не будет. Дерзайте, все в ваших руках, центурион», — сказал один из претарианцев, вытаскивающих бруски из тайника. «Что, в этом бруске что-то странное, Воин протянул командиру брусок со вставленным в него камнем с руной на боку. «Да, действительно. Что это, виконт? Не знаю. Если подумать, или...» Договорить центурион не успел. Камень ослепительно вспыхнул зеленым светом и мощный взрыв от детонации всего тротила, талантливо заложенного в поместье, разметал последние в клочья. Поднимающиеся на холм маркиз Кассили и Шерри услышали грохот взрыва и не устояли на ногах, когда земля под ними заходила ходуном. «Проклятие, что это так бумкнуло?» — спросил сенатор у девочки. «Не знаю, но, как мне показалось, это было со стороны дома». После этих слов они, не сговариваясь, рванули вверх по холму и встали как вкопанные на его вершине, не могущие вымолвить ни слова от открывшегося им зрелища. Поместье, по сути, перестало существовать. На его месте была глубокая воронка, а вокруг похоронными свечами горели полуснесенные хозяйственные постройки. «Что это?» — слабым голосом спросил Кассель. «Мама, папа!» — тихо пискнула девочка и упала на землю, заливаясь слезами. «Тише, тише!» Маркиз опустился рядом с ней и нежно обнял, гладя по голове. Почти час Шерри заливалась слезами, уткнувшись в узкую и впалую грудь сенатора, а тот шептал всякую чепуху, желая ее успокоить. Но вскоре девочка сумела справиться с эмоциями и, вытерев слезы, сказала: «Идемте, маркиз, я провожу вас до по-настоящему безопасного места». «Это куда?» «В нефритовый дворец, где расположено японское посольство. Насколько я знаю, вы можете попросить там политического убежища, и они вас не выдадут. Ты много знаешь для твоего возраста». «Как и положено леди Таэли, маркиз», — голос Шерри был прохладным. «И к тому же меня там ждет жених». «Ау, я понял, леди Таэли. Тогда не соблаговолите проводить меня в посольство? Почту за честь, сенатор». И если бы кто посмотрел им вслед и встретился взглядом с юной Шерри, то он бы удивился, увидев в брошенном на развалины взгляде легкое злорадство. Или это только показалось? Шифровка номер 350. Летящий, всем, внимание, будьте готовы к началу операции «Небесный лев». Памятника такого не существует даже в проекте, но ведь нет никакой гарантии, что его не поставят. Так что я дал себе волю немного пофантазировать на эту тему. В ГБУ Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России. Глава 33. Последний мирный день. «Пина, ты где?» Голос Зарзала заставил третью принцессу империи быстро заметаться по покоям, ища место, куда можно было спрятать планшет, подаренный наемником жидом. «Братец, гад, так не вовремя приперся, не дав досмотреть один из последних присланных фильмов, со странным названием «Огненная дуга», в котором, как и в предыдущей политинформации, показывалась война. Но этот фильм, свежайший, 2019 года выпуска по тамошнему летоисчислению, сильно отличался по качеству от большинства виденных ей, причем отличался в лучшую сторону. Отличное изображение, великолепные актеры, феерические, как их, спецэффекты. Хотя актеры редко появлялись в кадре. Главными героями фильма были «железные», как она их раньше называла, «слоны». Теперь же Пина более образованная и знает, что эти монстры зовутся танками, против которых можно воевать только такими же боевыми машинами или специальными орудиями. Жаль, что у империи нет ничего подобного. Ни один из полководцев не отказался бы иметь хотя бы устаревшие Т-34 из фильма, не говоря уж о более современных. Но, мечты, мечты, где ваша сладость? А тут еще и Зарзала принесло. «Здесь», — крикнула в ответ принцесса, пряча планшет под подушку на кровати и садясь рядом. «Что, только проснулась?» — с нескрываемым ехидством спросил Зарзал. «Нет, только собиралась прилечь, отдохнуть». Ответ был не менее ехиден. «Ну-ну, я к тебе, собственно, по делу». «По какому же?» «Ответь мне, сестренка, ты зачем выставила свой орден вокруг нефритового дворца?» «Понятное дело, что для охраны послов». «Охрана послов, дело, конечно, хорошие, но вот какая заковыка. Твои девицы пропустили на территорию посольства преступника». «Как?» Пина была неприятно удивлена этим сообщением. «Да вот так, известный тебе маркиз Кассель, бывший сенатор, обвиняемый в казнократстве и предательстве, взяв в заложники последнюю из рода Таэли, прошел через твой кордон и теперь скрывается, можно сказать, на территории враждебного государства». «Так», — Пина подняла руку, останавливая речь брата. «Теперь подробнее про Таэли и маркиза». «Про Таэли все просто. Твой маркиз неизвестным способом взорвал поместье Таэли, взяв в заложники их дочь, Шерри, и прикончив при этом посланных для его ареста преторианцев. Это доказало факт его предательства, если не учитывать сообщения моих соглядатаев о его встречах с японцами. А насчет казнократства, я готов предоставить тебе документы и свидетельские показания его сообщников в течение получаса. Нет, этого просто не может быть. Увы, я сам не ожидал, но факты говорят за себя. А твой орден его покрывает и не дает преторианцам войти в посольство и задержать предателя. Брат, ты понимаешь, что вход войск в посольство – это фактически объявление войны, только не в случае задержания лица, совершившего тяжкое преступление против империи. Убийство семьи Таели попадает под эту статью. Не мог Кассель этого сделать. Тогда кто? Следователь из магов сказал, что магия при взрыве не использовалась. Есть остаточные следы, но они похожи на работу защитных амулетов, а такие у преторианцев были. Я приказывал раздать их командирам всех звеней. И что из этого следует? Что? Что Кассель лично или с помощью дорогих твоих японцев использовал это их взрывное оружие? Они не стали бы этого делать. Ты уверена? Тогда откуда маркиз взял это оружие? Украл? Или ему дали? Это не мог быть кто-то еще? Кто? Пина. Назови мне их, и тогда я прекращу преследование Касселя за убийство. Не знаю. Я не знаю таких. Так что давай, командуй своему ордену снять оцепление и не мешай мне устанавливать правду. Нет, брат, гордо вскинулась Пина. Я на это не пойду. Я не допущу таких вот враждебных действий по отношению к японцам. Пина, голос Зарзала стал мягким. Я тебя как брат прошу, пожалуйста. Ну нельзя его отпускать. Перед японцами я даже готов извиниться. И еще, очень тебя прошу, заканчивай ты эти заигрывания с иномиренами. Поверь, ни к чему хорошему это не приведет. Они нас просто сметут. Я не прошу тебя прерывать совсем уж все контакты. Просто не потакай им во всем. Они используют тебя в своих целях, а ты и рада слушать их сладкие речи о мире и дружбе. Но, поверь, когда ты им станешь не нужна, они просто бросят тебя. А ты мне очень дорога, сестренка. Ты одна у меня осталась. Никого ведь более близкого у меня нет. Ваше императорское величество. Голос Пины дрожал, но был громок. Прошу вас не высказываться в подобном ключе о людях сопредельного государства, и прошу вас покинуть мои покои. Несколько секунд ошарашенный таким напором Зарзал молчал, но потом хлопнул себя по коленям и встал. Как вам будет угодно, третья, нет, уже вторая принцесса, но я вас уведомляю, что с этого момента вы находитесь под домашним арестом. Вам запрещается покидать ваши покои. В чем вы меня обвиняете? Предательство. И знайте, при попытке побега стражники имеют право применить оружие на поражение, не говоря уже о том, что побег будет служить для меня доказательством вашей вины, и я конфискую в качестве улики вот это. Рука Зарзала нырнула под подушку и вытащила планшет. Пина только скрипнула зубами, но гордо подняла голову. Зарзал покачал головой и направился к двери. Уже открыв ее, он обернулся. Еще сестра, если твой орден не сдастся легионерам, то будет уничтожен. Прости, но империя для меня превыше всего. Пина не успела ответить, как дверь захлопнулась, и за ней раздался голос Зарзала, отдающего распоряжение стражи. В смятении принцесса села на кровать. Ее брат, туповатый силач, внезапно показал, что у него есть не только мышцы, но и мозги. Нет, Пина не верила в обвинения, предъявленные Касселю, но, проклятие, она вообще ничего не понимает. Рухнув на кровать пластом, принцесса закрыла глаза рукой и прошептала: «Итами, как же мне нужна твоя помощь, и твой совет, Жит. Кто эти штафирки?» — спросил Жит у встретившего его кипиша, указывая на кучу гражданских с фото и видеокамерами. «Ты не поверишь, журналюги, какого хера их сюда напустили, вопрос еще тот, но у нас с тобой приказ от Гены, не светиться, сидеть тихо в казарме, играть в карты или еще там чего, но не попадаться под камеры, а то скандал будет. Я по иностранцев привлеки для работы на особо важном гособъекте». «Да, то-то я думал, чего таможня такая вежливая и тихая, даже не отначила у меня пару коробок сигар. А это вот оно что, тебя видели?» «Да, дамочка какая-то, я ей врачом представился. Доктор Джонатан Сноу, к вашим услугам», издевательски расшаркался Жит, весело глядя на вздрогнувшего кипиша. «Что, не забыл ту пилу? Ее забудешь. И как ты до нее додумался? В Дум переиграл в свое время, вот и вспомнилось. Художественная резьба по зомби, выжигание плазмой по демонам. Ну-ну, так, диспозицию я тебе довел, светиться перед камерами запрещаю. Так что вали в кубарь, переодевайся и готовься бездельничать. Ну как, Рари раскинула руки и пару раз повернулась перед смотрящими на нее Сахара и я. Ничего так, констатировала Сахара. Грудь, папа, отличные, талия, я завидую, ноги вообще от ушей. Но, блин, один вопрос. Как, внешне сильно повзрослевшая Рари присела на край койки и вздохнула. Ведь говорила вроде, что мы, апостолы, можем принимать любую форму. Дружный кивок был ей ответом. Так вот, там не все так просто. Мы можем фиксировать себя в любом понравившемся возрасте, но если вдруг меняем его, то все ощущения тела как бы, не пропадают, а, ну, как в тумане они, в общем. Но если вот совсем надо, мы можем перекинуть, да, правильно, перекинуть фиксирование на другой возраст. Что я и сделала, остановившись на 20 годах. Это ради нашего еврейского шланга, прищурилась Сахара. Все-то ты понимаешь, великанша. Но вот назад, в облик девочки я вернуться надолго уже не смогу. Фиксация перекидывается навсегда. Ага, окончательно, и обжалованию не подлежит. Короче, лалька. Хотя какая ты теперь, нахрен, лалька. А, ладно, погремуху я тебе потом придумаю. Короче, если снова наша диверсионная тебе откажет, скажи мне, я ему устрою экскурсию в Дахау. Заметана, улыбнулась Рари. Пойду я к себе, подготовлюсь. Да, а как? Спросила до этого молчавшая я. Да так, приоденусь, прихорошусь. Секретное оружие приготовлю. Расскажешь потом? В один голос спросили девушки. Ну не знаю, не знаю. Загадочно и томно промурлыкал апостол. Жит наливал себе чаю, когда в его комнатку влетел черный смерч. На одних инстинктах наемник бросил в эту аномалию кружку с насыпанной в нее заваркой и еле-еле, на все тех же инстинктах, успел увернуться, когда здоровенная алебарда отбила эту несчастную кружку в его сторону, а после самого жида впечатала в угол. И рыпаться наемник не рискнул, острейшее лезвие застыло всего лишь в сантиметре от его горла. «Что, твою мать, происходит и кто ты такая?» – аккуратно спросил жид, стараясь поменьше двигать кадыком. «Не узнал?» – спросила девушка лет 20 с длинными черными волосами, одетая в маленькое черное платье, из-под которого торчали подвязки, идущие к чулками плотно облегающим стройные ноги. Причем спросила голосом, «Рари», неверяще выдохнул жид, «Ты, а кто же еще?» фыркнула девушка, «Зачем, ты не понимаешь, Жи, Иван, мне откровенно надоели такие отношения, и выбор у тебя невелик, какой же он, в общем так, или ты со мной», Рари покраснела и почти шепотом произнесла, «Спишь, или я снесу тебе голову, да, вариантов мало». «Да те не прельщают, это паче, хотя нет, лучше молчи, ничего не хочу знать». «Твой ответ, да куда я с подводной лодки денусь», — сказал наемник, двумя пальцами пытаясь отодвинуть лезвие от шеи. Но это и не надо было. Алебарда улетела в угол, а жида обхватили сильные и нежные руки, тут же бросившие его на кровать. «Что дальше?» — спросил он у оседлавшей его Рари, которая одним движением развязала завязку платья на шее, отчего то медленно заскользила к ее бедрам, открывая едва прикрытую кружевами аккуратную грудь. «Вот что!» – промурлыкал апостол, приникая губами к губам наемника. Когда скрипнула дверь, Эльза отвернулась от карты, а когда увидела погоны вошедшего, вскинула руку в приветствии. «Хайль Рейх, Герр Группенфюрер, Зиг Хайль, Даме Аберфюрер, и, без чинов, докладывайте, фройлин Шильдгрубер, что надумали, Явель, Герр фон Зиферс, диспозиция такая, мои агенты начинают масштабную провокацию согласно плана, после чего, неважно, удалась ли она полностью или только частично, я открываю портал и ввожу войска, первыми пойдут панцервафи при поддержке штурмовых рот». «Простите, что перебиваю, Эльза», скрипнув костями, группенфюрер уселся в кресло напротив карты. «Сколько танковых рот вы собираетесь использовать?»